Глава 20. Торс Фарклей. Ректор Академии Семи Содружеств. День сегодня был изматывающий. Я уже пожалел, что затеял ремонт в преподавательском общежитии. Из-за ограниченных средств многое пришлось взять в свои руки. И несмотря на то, что вся эта задумка была за счет моих казаров, все равно этого было мало. Обновление в Академии давно никто не делал. Я занял пост ректора всего лишь год назад и за это время тысячу раз пожалел, что принял такое заманчивое предложение. Верхушка ни в какую поддерживать мои затеи не хотела. Постоянно сетовала на отсутствие запланированного бюджета на эти нужды в ближайшие 10 лет. Мог ли я продолжать терпеть и ждать? Мог. Но как смотреть в глаза преподавателям, которым то отопление отключат, то водопровод прорвет? В особенности леди. Они же вообще ни дня без комфорта прожить не могут. Так я поступать не хотел. Совесть не позволяла. А помимо ремонта в общежитии, необходимо было еще пополнить запасы ингредиентов для зельеварения, приобрести тренажеры для боевиков и многое другое. Жадностью я никогда не отличался, но у всего должен быть предел. «Чего, Смурной?» – отвлек от грустных дум мой друг и по совместительству декан боевого факультета Альер Башиот. «Для того, чтобы мое настроение было испорчено, всего лишь нужно произнести фразу: «Сьер Фарклей, нужны еще казары», – передразнил непривычным голосом завхоза Академии. Мне даже иногда стало казаться, что временами он попросту подворовывает. Так часто уходили монеты. «Предлагаю потренироваться», — потянулся декан. «Пары у меня закончились, да и ты выгонишь из головы все плохие мысли». «Выгоню? Как же?» В это я не поверил, но на тренировку все же пошел. Во внутреннем дворике Академии было свежо. А когда мы с профессором по боевой магии взялись за мечи, то все ненужные мысли действительно ушли на второй план. Разгоряченные, с оголенным торсом, мы смотрелись эффектно. Альер специально выбрал это место, чтобы юным адепткам было все хорошо видно. Он упивался девичьим вниманием и влюбленностью. Мне же было все равно. Меня всегда интересовали дамы постарше. Хотя в последнюю пару лет я уже о них и не думаю. Спустя час мы перешли к рукопашному бою. Женских вздохов стало еще больше, отчего друг хорохорился и постоянно выпускал ехидные шуточки, пока между нами не материализовался дух Академии – Стивс. Маленькое привидение в виде старичка покачивалось из стороны в сторону и лениво оглядывалась по сторонам. По идее, он должен был быть в полном моем распоряжении и выполнять все приказы. Но прошлый ректор его разбаловал, из-за чего наши отношения на данный момент были далеки от идеальных. «Ректор Фарклей!» – пискляво протянул хранитель, вызывая неприятную дрожь по телу. «Знает же гаденыш, как насолить!» «К вам посетитель!» «Что-то срочное?» «Если это опять какой-нибудь обеспокоенный родитель своего дитятка, то я попрошу приготовить мне яду. Только сегодня разборок дополнительных не хватало. С высшей аристократией». «Почему с высшей?» «Потому что родители простолюдинов такой глупостью не занимаются. Им попросту некогда, они деньги зарабатывают». «Мне-то откуда знать?» – заверещало привидение. «Иду», – недовольно натянул рубашку. «Проведи его в приемную». «Поздно», – оскалился Пивс. «Я провел его в секретариат». «Что? Ты с ума сошел? Там до моего кабинета рукой подать. А у секретаря отпуск». «Ага», – пробубнил довольный хранитель и растворился. «Ну, попадись ты мне. Найду я на тебя когда-нибудь управу. Никуда не денешься». Взбешенный поведением своего помощника, я помчался в административное крыло. На счастье, мой посетитель был молодым сьером. Я облегченно выдохнул. Оказывается, выслушивать истерики не придется. Поставив на помещение звуковую защиту, чтобы Стивс не смог подслушать наш разговор, я пригласил гостя пройти в кабинет. «Сир Фарклей», – пожал руку мужчина, – «мое имя Алоур Роланза, и я пришел к вам с интересным предложением». «Прошу», – пригласительным жестом указал на кресло напротив моего рабочего места и сам расположился за рабочим столом. «Какое же предложение для ректора Академии вы считаете интересным?» «Дело в том, что мне необходим толковый артефактор. Возможно, у вас есть адепты, готовые выполнить простенький заказ за деньги». Несколько секунд я пытался переварить его предложение. «Это что, шутка такая? Они после окончания академии найти работу толком не могут, так как все по знакомству, а тут такие щедрые предложения. Приношу извинения за свое любопытство. Но почему именно адепты? В городе огромное количество мастеров с отзывами и опытом, готовых выполнить любой заказ согласно договору». «Верно», – кивнул головой Алоур. «Однако это прихоть моего клиента. Таким образом, он хочет поддержать молодые умы Мирея». «Похвальное желание», – уже восхитился этим человеком. «Неужели у кого-то еще в этом мире появились не только возможности, но и желание что-то изменить? И кто же ваш клиент?» «Не могу сказать», – пожал плечами мужчина. «Я действую от его имени, и этого будет достаточно». «Нет», – покачал головой, – «меня не устраивает такая скрытность. Я должен понимать, с кем имею дело и кому вверяю своих адептов. Так что такой подход меня не устраивает. С вашим клиентом я буду беседовать самостоятельно. Со своей стороны гарантирую полную анонимность, если для него она так важна». «Даю слово Фарлей». Сьер Роланза заскрежетал зубами, однако попытался меня переубедить и уверить в чистоте помыслов своего клиента. Но эти заверения меня никоим образом не воодушевили. Я редко менял свои решения. «Хорошо», – спустя несколько минут сдался Алоур. «Я поговорю с ним. Если он согласится, когда вам будет удобно встретиться?» «Да хоть завтра, если его мотивы ясны и понятны, то я свободен для него в любое время». Роланза, понимающе кивнул и удалился. А я решил отправиться домой. Необходимо было отдохнуть, на сегодня потрясений было слишком много. Уже следующим утром я заварил себе крепкого чая. Только он помогал мне проснуться. И не всегда этот эффект был длительным. А следующее событие прошли как в тумане. Вот хранитель предупреждает о посетителе. Вот я откидываюсь на спинку кресла с господствующим видом. Обычно именно этот вид обескураживал неугомонных родителей. Вот дверь открывается, и заходит невероятной красоты девушка в брючном костюме. Мои глаза медленно ползут на лоб. Чашка в руках нагревается под довольное мурлыканье дракона, моей второй ипостаси. Она ему понравилась, очень понравилась, как и мне. Длинные волосы цвета темного шоколада, фарфоровая кожа, утонченная фигура. Я бы любовался ей вечность, и по ответному взгляду я предположил, что это чувство взаимно.